Информация об авторах. Багирова Наталья. Живет в городе Заречном Свердловской области. Окончила Уральский государственный университет по специальности филология. Работала корреспондентом местной газеты, в настоящее время преподаватель технологического колледжа. Филиала ЯУ МИФИ. Автор двух сборников повестей и рассказов «Дальний лог», «Остановка грачей», «По пути на юг». Оба вышли в издательстве «Альпина проза». Лауреат литературных конкурсов, в том числе международного конкурса фестиваля «Русский Гофман» и премии журнала «Сибирские огни». Если бы родилась кошкой, то была бы рыжей, ленивой и толстой. Безукладникова Анна. Писательница, юрист, автор рассказов в литературных журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дружба народов», «Сибирские огни». Всю жизнь живет с котами и кошками. Много лет дружит с кошачьим приютом «Счастливый хвост», воспитывает кошку Асю и кота Семёна. Имеет две татуировки, посвященные любимым котикам, найденным однажды в подъезде. Галецкая Анжелика. Писатель, живет в городе Минск. Помогаю финансово нескольким приютам города и волонтерам. Рисую кошек, воспитываю свою любимую девочку, кошку Мисти. Головей Мария. Литературный редактор, кандидат филологических наук, хозяйка редакторского бюро, автор романа «Русская Голгофа», издательство «Инспирия». Моя самая большая страсть — литература. А природа и животные — то, что всегда вдохновляет и радует. Кошки, наверное, самые независимые и самодостаточные существа на планете. И именно этим они меня и привлекают. Мне кажется, что у нас есть что-то общее. Григорян Анаит. Переводчик с английского и японского языков. Автор романа «Поселок на реке Оридиш», бестселлеров «Осьминог» и «Смерть знает твое имя», о приключениях русского банковского служащего в Японии. Состоит в Союзе писателей Санкт-Петербурга, живет и работает в Санкт-Петербурге, Москве и Токио. В 2024 году по инициативе писательницы в Ботаническом саду Петра Великого поставили бронзовый памятник кошке Мусе, всеобщей любимице, хранительнице оранжерей, много лет защищавшей растения от грызунов. Епифанова Ирина. Редактор, немного переводчик, автор телеграм-канала о книгах. С 15 лет мечтала работать с книгами и так с тех пор этим и занимается. Живет в Петербурге вместе с мужем-контрабасистом и кошками Женевьевой и Урсулой. Несколько лет назад Урсула потерялась во время похода в лесу. И во время поисков для поправки кармы было решено взять вторую кошку, взрослую, которая нуждалась бы в новом доме. С появлением Женевьевы карма, видимо, настолько улучшилась, что Урсула сразу нашлась, и с тех пор в доме две кошки. Кот Велькира. Я живу в Мурмурмуреме и с детства обожаю кошек. Не могу устоять перед вещами с кошачьим оформлением и свято верю. Без кота жизнь не та. На рассказ меня вдохновил мой домашний любимец Зёма. Что о нем написано, все правда. Также я пишу другие истории, где не обходится без мурчащих. Кравченко Пётр. Писатель, автор рассказов. Кошка появилась в нашем доме, когда ими заполняли не соцсети, а катушки пленки в мыльницах. Та первая кошка, кроме того, что была фотомоделью, ездила с нами в поезде, летала на Ан-2, ходила за грибами и ягодами, без поводка. Пасла дедушкиных куриц, следила, чтобы я не ходил по холодному полу босиком, иначе бросалась на ноги. В детстве я искренне ждал, что из нее выйдет спрятанный в ней человек. Иначе откуда она такая умная? Сейчас у меня воланчик, метис сфинкса, черти-кот, и я очень рад, что он никогда не станет человеком, потому что люди так не умеют. Лебеденко Сергей. Писатель, журналист, автор романа «Несвобода», издательство АСТ, 2022 год. Телеграм-канала «Книги жарь». Внештатный автор и редактор в независимых медиа. Публиковался на порталах прочтения, дискурс, в журнале «Юность». Владелец двух кошек. Леднева Светлана. Писатель, сценарист и редактор. Родилась в подмосковном Ногинске. По образованию педагог и психолог, но большую часть жизни проработала на телевидении. Автор повестей и рассказов в различных журналах и издательствах. Обожает кошек, особенно с трудной судьбой, и в меру сил пытается их судьбу облегчить. Кто-то из подобрашек осел в семье, кому-то Светлана нашла новый дом, постоянный донатор приюта «Территория кошек» в Калуге и помощник кота-волонтеров. Мезенцева Юлия. Родилась в Ташкенте, Узбекистан. С 2010 года живет в Москве. По образованию филолог, по профессии HR, работает в сфере градостроительства. Мама двоих детей и счастливая хозяйка рыжей кошки Муси Мерлин с глазами цвета крыжовника. Иногда, очень часто. Мне кажется, что эта Муси приютила нас и взяла на воспитание. Мия Яна. Писатель, поэт, автор романов «Фанатки», «Мы вернемся» и «По ветру». По совместительству заслуженная катаняня двух столиц — Минска и Москвы. Природа жестоко наградила меня аллергией, но это не помешало присматривать за котами всех подруг, быть их любимой подушкой и тем более вписывать в стихи и книги. Рассказ я смело посвятила всем пушистым своенравным друзьям, которые жили со мной в разношерстных квартирах, встречали в гостях и берегли моих любимых людей в разных точках земного шара. Натфуллина Ирина, литературный редактор бюро Марии Головей, сотрудничает с издательствами «Инспирия», «Клевер», «Беллетр», «Фридом», литературной школой «Бенд» и независимыми авторами. В работе над всеми проектами принимает участие секретарь и помощник Кот Снежок. Николаенко Саша. Кто-то знает меня как последнего лауреата литературной премии «Русский букер», данной мне за лучший роман на русском языке «Убить Бабрыкина. История одного убийства». Кто-то смотрел в «Современнике» спектакль по этому роману, поставленный Гариком Сукачевым. Кто-то слышал обо мне как о лауреате премии Эрнеста Хемингуэя. Кто-то знает, что я лауреат премии журнала «Новый мир» и «Знамя». А кто-то слышал, что это меня наградили литературной премией «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза». Для кого-то я художник, иллюстратор, для кого-то писатель, для кого-то то и другое. И все это очень круто и здорово, но моим кошкам, Нюсе и Даше, на мои победы чихать. Они и знать не знают, что я художник и писатель. Они не читают книг и не пишут романов. Они неподкупны. Их любовь нельзя заслужить ни премиями, ни сосисками. Они рады мне просто так, как и я рада им, и не представляю жизнь по-другому. Радченко Ирина. Живу в Новороссийске, что город-герой у кромки Черного моря. Я морезависимая и маяка-маньяк. Стараюсь, если не держаться в лучах прожектора, то освещать дорогу другим сама. Всю жизнь у меня были только черные коты, и всех звали Демон. А потом у меня завелись дети, поэтому последнего кота зовут Фунтик. Я не согласна, но разве детей переспорить? Рейнджин Анастасия, автор романов «Бабушка сказала сидеть тихо», «Сгинь». Опытный кроликовод, но при написании рассказа для сборника неожиданно для себя стала хозяйкой шикарного серого котенка, застрявшего между стенками пустого дома. Порода — вологодский обыкновенный. Кличка — Кот Баюн. Поет, мурлыкает громко и успокаивающе. Привычки — кусать ноги, мешать хозяйке читать книги. Сероклинов Виталий. Много читал в детстве и мечтал, когда вырастет, валяться на диване, еще больше читать и получать за это деньги. Учился на математика, но стал завотделом прозы и даже главредом старейшего толстого литературного журнала «Сибирские огни». После ушел в свободное плавание литературного редактора. Мечты сбылись. Лежит на диване, читает, редактирует, открывает новые имена и получает за это гонорары. Тратит их на воюющих меж собой котов. Агрессора-британца Плюшу и крошечную провокаторшу Чучу, спасенную дочерью из проруби. Пока с разгромным счетом побеждает девочка. Степанова Саша. Автор романов «Двоедушники», «Колдун Снеглинки», «Не говори маме». Как писательница, литературный редактор и увлеченный книголюб, я уверена, что истории способны согревать, как пушистый кот на коленях. Нужно только приманить их любовью и угощением. Поэтому вот уже несколько лет я преподаю писательское мастерство. Вместе с участниками занятий мы ищем слова, которые станут для людей таким же приютом, как дом для спасенного с улицы животного. Так случилось однажды с моим бывшим уличным котом Симоном. Это не я его, а он меня выбрал. И появляется теперь перед камерой, когда я провожу свои вебинары. А потом дремлет под пледом, как бы утверждая, искать идею не значит знать больше. Это значит быть внимательнее к тому, что есть. Тюхай Катя. Живет в Москве. Окончила БГУ по специальности журналистика и британскую высшую школу дизайна. Долгое время работает в сфере креативных индустрий, в маркетинге, дизайне, на стыке технологий и медиа. Автор романа «Девочка со спичками» о будущем, технологиях и психологической уязвимости человека, где главные герои пытаются сохранить себя в мире наблюдения, симулякров и власти над сознанием. Лауреат премии «Рукопись года», номинант «Ясной поляны», финалистка премии «Лайвлип», резидент Переделкина. Если бы родилась кошкой, была бы черной, юркой и несговорчивой. Холмогорова Елена. Прозаик, эссеист, редактор, преподаватель творческого письма. Заведующая отделом прозы журнала «Знамя». Автор 12 книг. Финалист национального конкурса «Книга года» и национальной литературной премии «Большая книга». Если бы родилась кошкой, была бы рыженькой или трехцветной. Но едва ли серой и уж точно не черной. Не стала бы охотиться даже на мышек. Любила бы гулять сама по себе, но чтобы при этом все родные и близкие были в поле зрения. Шалашова Александра. Поэт и прозаик. Про кошек больше. Автор романов «Салюты на той стороне», «Камни поют» и «Как тебя зовут», вышедших в издательстве «Альпина проза». Финалистка премии «Большая книга». До 20 лет жила самым прекрасным на свете родительским котом по имени Гоша. Его уже нет на этом свете, но это не значит, что нет в сердце. И до сих пор, когда встречаю таких с характерным окрасом, белая грудка, белые лапки, называю их только Гошами, всех сразу. С учетом того, что для близких друзей я мисс Кошка или просто Кошка, то написать рассказ для сборника было моей святой обязанностью. Шеф Ася. Чем бы ни занималась я, какие бы премии ни получала, все равно меня чаще всего узнают как ту самую коллегу Савы Игнатича. Широко известный в узких кругах рыжий кот мраморного окраса уже лет 8 любимец подписчиков и маскот моего телеграм-канала. Мы с мужем нашли его практически на помойке, принесли домой и от очиток очистили, как дядю Шарика. Но Сава Игнатич уверен, конечно, что это он нас усыновил. Вместе с Савушкой мы читаем, пишем, делаем и продвигаем книги, ведем лекции по лид-мастерству и канал. О книгах, конечно. Без него все мои истории были бы совсем другими. Чудинова Анна. Лингвист-переводчик, редактор, писатель. Автор романа «Филькина круча». И литература, и котики в моей жизни случились довольно поздно, но котики все же раньше. Родители сдались под натиском моего «хочу кота» только когда мне было 14. С тех пор я даже не могу представить, как это — жить без пушистика. Сейчас у меня живет кошка Фиби. Я ее назвала в честь сестренки Холдена Колфилда из «Над пропастью во ржи». Когда сажусь печатать текст, она всегда приходит и ложится рядом, охраняет мой рабочий настрой.